Глава 18. Вика. Гела, как и обещал, провел меня в ванную. Я зашла внутрь и с ужасом поняла, что на двери нет замка. Сюда может войти кто хочет. Я вспомнила всех тех парней и вздрогнула. Только этого мне не хватало. Я еще немного потопталась на месте. Может, я просто не заметила, чем дверь закрывать. Может, что-то нужно подставить? Я ничего не нашла и решила сдаться. Толкнула дверь и зависла. Там меня ждал не Гела, а Раян. Парень смерил меня тяжелым взглядом. Я его физически ощущала. «На двери нет замка», — тихо сказала. «Знаю. Иди мойся, я здесь постою», — ответил он. Я послушно зашла обратно. Сердце колошматило о ребра. Я что, действительно собираюсь мыться, когда Иманов стоит за дверью? Прислушиваюсь к себе и понимаю, что да, собираюсь. Если бы за дверью был кто-то другой, тот же Гела, то я никогда бы на это не решилась. Не знаю почему, но я безоговорочно доверяю в этом плане Раяну. Я оставляю вещи в раковине и принимаюсь мыть поддон душевой кабинки. Не собираюсь ступать босыми ногами туда, где была дюжина потных мужиков. Когда мне кажется, что все чистое, тогда я только начинаю мыться. И с мстительным удовольствием решаю сделать и выдержать все пилинги и маски на волосах и на теле. А когда намыливала себя гелем, думала о рае. Он представляет меня сейчас, потому что меня его близость с ума сводит. И эта жалкая преграда в виде двери только добавляет пикантности происходящему. Кажется, мои гормоны снова разбушевались. А еще по окончанию водных процедур тщательно втираю в себя крем для тела. По внутренним ощущениям, в ванной я провела больше часа. Улыбаюсь своему отражению в зеркале и выхожу в коридор. Раян так и стоял на том же месте. Сердце запнулось на секунду, а после застучало в обычном ритме. «Я все, спасибо», — сказала я. Иманов ничего не сказал, просто кивнул, чтобы я шла за ним. А я шла и думала, что нам нужно поговорить. Понять, в каком направлении двигаться. Как вообще мы год проведем под одной крышей? Я не царевна, как он назвал меня, но жить в окружении стольких мужчин не хочу. Я чувствую себя на взводе из-за этого. У меня и так нервы расшатаны. «Нам нужно поговорить», — произношу, но Раян никак не реагирует. Я иду быстрее, чтобы сократить расстояние между нами, и беру парня за руку. Он останавливается, а по моей коже бегут электрические разряды. «Нам нужно поговорить», — повторяю хрипло. «Вот ты где!» — слышим женский голос. Я сразу же одергиваю свою ладонь, словно нас застали за чем-то постыдным, но это не так. «Я везде тебя ищу». Варвара подходит ближе. Она улыбается, но ее взгляд серьезный. Девушка тянется к Раяну, но он просто разворачивается и уходит. «Боже, кто учил этого парня манерам?» «Пойдем, покажу тебе все», — говорит Варя. «Давай, я только вещи положу». Я быстро возвращаюсь в комнату, и вскоре Варя мне уже все показывает и рассказывает. Здесь постоянно проживают 5 человек. Остальные приходят-уходят. Все занимаются подпольными боями. Это что-то вроде бизнеса. Девушка с таким восторгом об этом рассказывает и так восхваляет Раяна, словно он небожитель, не иначе. «Если бы не рай, то непонятно, где бы все были», — говорит Варя. «Да уж, какой молодец», — фыркаю я. Мы заходим на кухню. Как я поняла, это зона женщин. Здесь девушки парней готовят еду, а еще следят за порядком. «Сегодня никого нет. Решили устроить выходной», — — говорит Варя. «Но остатки еды всегда есть». Девушка ставит на стол хлеб, нарезки и какие-то соленья. Мы едим и болтаем ни о чем. Вроде эта Варя нормальная, но все равно раздражает меня. Я пытаюсь себя убедить, что это не связано с тем, что она девушка. «А ты кем приходишься ему?» — интересуется Варвара. Я делаю глоток чая и задумываюсь о том, что могу говорить, а что нет. А потом сама решаю сказать правду. «Ну а что? Мне никто ничего не объяснял. Просто запихнули в багажник и привезли». «Я мачеха Раяна», — отвечаю. Варя зависает, хмурится, а потом смеется. «А если серьезно?» Я просто смотрю на нее. «Серьезно? Мачеха? Офигеть!» — тянет Варвара. «Подожди, а как вообще так произошло? Почему ты здесь? А где его отец? Он приедет?» Кажется, Раян не распространяется о своей семье, раз даже его девушка ничего не знает. «Нет, не приедет. Прости, я не хочу говорить об этом». «Да, конечно. Я просто любопытная». Мы еще немного посидели с Варей, а потом на кухню начали заходить парни. Я спросила, нужна ли Варе помощь. Она сказала, что сама со всем справится, и отправила меня отдыхать. Просить дважды не стоило. Я легла на кровать и пыталась понять, куда катится моя жизнь. Как вообще все так быстро и круто изменилось? У меня начала болеть голова от недавней истерики, и я легла спать. Проснулась рывком. Пульс чистил в ушах. Сердце колотилось быстро-быстро. На коже испарина, дыхание сбито. Мне снился секс. Сон был такой реалистичный. Я до сих пор чувствую мужские прикосновения на себе. Я сильно сжала ноги вместе и почувствовала, насколько я там влажная внизу. «Какой кошмар!» — прошептала я. Протянула руку за спину и сняла с себя лифчик, а потом встала с кровати. Наверное, нужно было довести себя рукой до оргазма, но, если честно, у меня ни разу не получалось. Вроде мне хорошо, но того наслаждения, о котором все говорят, нет. Я пошла к брошенной сумке на полу, решила ее разобрать. Сюда я успела запихнуть деньги, кое-какие драгоценности, документы, пару книг, телефон, зарядку, наушники, вибратор. Вибратор? Я с ужасом посмотрела на силиконовую вещицу в форме кролика. Это подарок Эллы. Я думала, что давно избавилась от него. Какой кошмар! Я с полной решимостью пошла выкидывать эту штуку, но остановилась. Я никогда не пользовалась им. Я держала это розовое нечто в руке и с удивлением осознала, что он очень приятный на ощупь и милый. Внизу кнопка включения и выбора скоростей. Я же не собираюсь этим пользоваться. Может, один разочек? Никто же не узнает. И вообще все этим занимаются. Это нормально. Я сделала глубокий вдох и нажала на кнопку. Кролик сразу начал вибрировать. Я провела ушками по своему лицу. Приятная вибрация. Вела ниже, по шее, ключицам, по очертанию груди. Закрыла глаза от удовольствия. Как же хорошо! И тут я услышала, как открылась входная дверь. Я запаниковала, несколько раз нажала на кнопку включения, а вибрация стала только интенсивней. Я не придумала ничего лучше, чем засунуть вибратор в штаны. Господи, как я могла не закрыть? Под непрерывное жужжание кролика я повернулась к двери. Заложив руки в карманы спортивных брюк, стоял Раян Иманов. Конечно же он, кто же еще? Я прерывисто вздохнула и вибратор опустился ниже. Аккуратно то самое место. Я схватилась за стол, потому что от неожиданности едва не потеряла равновесие. Я была возбуждена после сна, и мне хватило пары секунд, чтобы я испытала свой первый оргазм. Прямо на глазах у Раяна.